зубрят об камни, а он мастеровой. Кузьма устало присел на верстак. За возней было прохладно, пахло стружкой и махрой. По стенам на деревянных спицах висели пилы, пилки, ножовки, обручи. В углу свалены неошиненные колеса. «Ах, варнаки проклятые!» — ругался Сергей Федорович, сокрушенно качая головой. «Что я теперь без топора буду делать?» Кузьма встал. «Спросят, скажи, я в район поехал, скоро вернусь». «Ты зачем туда?» Кузьма, не отвечая, вышел из-за возни, сел на коня и выехал со двора. Вернулся Кузьма через 2 дня. Не заезжая домой, проехал прямо в сельсовет. Его встретил на крыльце сияющий Елизар. «У нас гость!» — возвестил он, непонятно улыбаясь. Кузьма почувствовал почему-то неприятный холодок под сердцем. «Какой гость?» «Гринька, Малюгин!» «Что ты говоришь?» Кузьма спрыгнул с лошади, прошел в сельсовет, подумал, что Гринька пришел сам. «А где он?» «В кладовке». «Его поймали, что ли?» «Ага, Федя Байкалу вчера привел». Накостылял ему, видно, по дороге, едва приволок. Гринька лежал в кладовой на лавке, закинув ноги на стенку. Харкал в низкий потолок, стараясь попасть в муху. Плевки ложились рядом с мухой. Муха почему-то упрямо не улетала, только переползла с места на место. На стук двери Гринька повернул голову, широко улыбнулся старому знакомому. «А, здорово живешь!» «Здорово!» — весело сказал Кузьма. «Со свиданницем! Очень рад!» «Спасибо!» — откликнулся Гринька, не снимая ног со стенки. «Опять меня поведешь?» «Нет, теперь по-другому будет. Как же ты попался?» «Бывает», — сказал Гринька и опять харкнул в потолок. «Бывает, что и петух несется. Федор тебя поймал, говорят. Этому человеку можешь от меня передать?» Гринька снял со стены ноги, сел на скамейке. «Я у него в долгу». «Какие вы грозные все! В долгу! Плевал он от таких страшных!» Гринька нахмурился, зловеще сломил левую бровь, но сам не выдержал этой гримасы, улыбнулся. «Глянешься ты мне, парень, — сказал он, — по-моему, ты не дурак. Тебя как зовут? Отдыхай пока, потом поговорим. Невеселые тебя дела ждут, могу заранее сказать». Гринька вопросительно и серьезно глянул на Кузьму, но тотчас овладел собой. «У меня, паря, всю жизнь невеселые дела, так что не пужай». Лег и опять закинул ноги на стенку. «Ну, такого у тебя еще не было», — сказал Кузьма, вышел и запер кладовку. Елизар что-то писал, склонив голову на левое плечо и сильно наморщив лоб. «Гриньку беречь, как свой глаз», — сказал Кузьма. Бросил на лавку красноармейскую шинель и шлем. «Да и вот еще что. Я теперь буду секретарем сельсовета». Елизар поднял голову, долго смотрел на Кузьму. «Понятно, что секретарем. Я думал, ты оттуда председателем приедешь. Что-то меня долго не снимают». «Снимут», — добросердечно пообещал Кузьма. «Сами бакланцы снимут». И вышел на улицу. Федя был дома. У него расхворалась жена, и он старался не отлучаться. «Как же ты поймал его?» — спросил Кузьма, когда поздоровались и присели к столу. «А он сам в руки шел. У нас телок вчера пропал. Я пошел вечером поискать за деревню. Смотрю, Гринька идет. Ну, мы пошли вместе». Кузьма улыбнулся, хотел передать Гринькину угрозу, но подумал и не стал. Хавронья слышала их разговор, могла перепугаться. «Я теперь секретарь сельсовета», — сказал Кузьма. Федя с уважением посмотрел на него. «Теперь, я думаю, Гринька знает про них. в одних местах были. И Греньку тряхнем, за всех возьмемся. Кузьма был настроен воинственно. Давно